Девятое. Еще до всех этих событий Гальба поручил Кальпурнию Аспренату управление провинциями Галатия и Памфилия. Примечание 22. Памфилия с 25 года до нашей эры римская провинция на южном побережье Малой Азии, в состав которой с 43 года нашей эры вошла и соседняя Ликия. Галатия в центре Малой Азии. Конец примечания. Тот отправился к месту назначения с почетным эскортом из 2 трирем, взятых из состава Мизенского флота, смотри примечание 23, с которыми и прибыл на остров Цитн. Примечание 23. Созданный Августом римский флот на Тиренском море. Конец примечания. Здесь нашлись люди, передавшие командирам обоих кораблей приглашение от имени Нерона. Прикинувшись удрученным и взывая к чувству долга солдат, некогда столь верно ему служивших, он стал убеждать их поддержать начатое им дело в Сирии и в Египте. То ли вправду заколебавшись, то ли из хитрости, триерархи, смотри примечание 24, пообещали соответствующим образом настроить солдат, перетянуть их на его сторону и тогда вернуться. Сами же пошли и все честно рассказали Аспренату. Примечание 24. Триерарх, командир триремы, судно с тремя рядами гребцов. Конец примечания. По его призыву солдаты штурмом взяли корабль самозванца, где этого человека, кто бы он на самом деле ни был, и убили. Голову его, поражавшую дикостью взгляда, косматой гривой и свирепым выражением лица, отправили в Азию, а оттуда в Рим.